Когда Северо-Кавказский фронт в середине августа 42 года без санкции Ставки отошел с занимаемых рубежей, Сталин телеграфировал военному совету: Буденный, Каганович, Корнеец и другие. Нужно учесть, что рубежи отхода сами по себе не являются препятствиями и ничего не дают, если их не защищают. По всему видно, что вам не удалось еще создать надлежащего перелома в действиях войск, и что там, где командный состав не охвачен паникой, войска дерутся неплохо. Суворов говорил: «Если я запугал врага, хотя я его не видел еще в глаза, то этим я уже одержал половину победы. Я привожу войска на фронт, чтобы добить запуганного врага». Здесь, похоже, Сталин что-то сочинил за Суворова. Но Верховному очень хотелось вдохновить военный совет фронта, в котором Каганович, один из его бывших фаворитов, выглядел испуганным стрелочником. Правда, одно «фронтовое задание» в кавычках Каганович все же выполнил успешно. В тяжелые дни и недели прорыва немцев на юге Сталин поручил ему вместе с Берией наладить работу трибуналов, прокуратуры, других элементов карательной системы, способные, по мысли Верховного, заставить людей стоять на смерти. Сталин часто привлекал Берию к решению вопросов снабжения фронтового тыла, просеивания в лагерях, вышедших из окружения, мобилизации сотен тысяч заключенных на работы, стройки, связанные с обеспечением нужд фронта. Берия принимал участие в формировании некоторых соединений и частей. Например, 29 июня 1941 года Ставка своим приказом возложила на Берию формирование 15 дивизий на базе частей НКВД. А в августе 1942 года и марте 1943 Берия находился на Кавказе, куда его послал Сталин для оказания помощи в обороне этого региона. Оттуда нарком внутренних дел слал Сталину депеши о том, что он изымает чеченцев и ингушей из воинских частей как незаслуживающих доверия. Давал оценки действиям Буденного, Тюленева, Сергацкого. Докладывал о своих решениях по военным назначениям. Например, заместителем командующего 47-й армией был назначен сотрудник НКВД подполковник Рудовский, совсем незнакомый с оперативными вопросами и так далее. По просьбе Берии Сталин отдавал соответствующие распоряжения. Например, 20 августа 1942 года. Командующему Закавказским фронтом зам НКО товарищу Щеденко. Первое. Изъять из состава 61-й стрелковой дивизии 3767 армян, 2721 азербайджанца и 740 человек дагестанских народностей. Второе. Изъятых из 61-й стрелковой дивизии армян, азербайджанцев и дагестанских народностей направить в запасные части ЗАГ фронта, а не комплект в личном составе, полученный в дивизии в результате изъятия, покрыть из ресурсов фронта за счет русских, украинцев и белорусов. Исполнение донести. Берия был настоящим провокатором. Во время войны в национальном вопросе вместе со Сталиным они приняли немало антиленинских решений, эхо которых мы слышим и сегодня. Во время своих поездок на Северо-Кавказский фронт Берия пытался обрабатывать генералов Тюленева, Масленникова, Сергацкого, Петрова, Штеменко, других военачальников. Но в ответ в адрес Сталина пошли телеграммы, сообщения с просьбой оградить органы управления от команды Берии. Возможно, что Берии удалось лишь в какой-то степени повлиять на Масленникова, долго работавшего под его непосредственным руководством. Об этом свидетельствует заключение генералов Генерального штаба Покровского и Платонова, специально исследовавших этот вопрос в 1953 году. Они писали в своем докладе к вопросу о преступной деятельности Берии во время обороны Кавказа в 1942-43 годах следующее. Для выполнения задачи обороны в восточной части Кавказского хребта 8 августа была создана Северная группа войск Закавказского фронта, командующим которой, по-видимому, по настоянию Берии, был назначен генерал Масленников, до этого неудачно командовавший армией на Калининском фронте. Генерал Масленников, несомненно, пользуясь покровительством Берии, нередко игнорировал указания командующего фронтом и своими действиями задержал перегруппировку войск. Я не хочу утверждать, что Масленников стал близким Берии человеком.